Едва я зашел в зал офицерского собрания, как оказался в окружении друзей. Федор Ивальд, Сергей Бурсак, другие офицеры, завтракавшие в собрании, в основном молодежь. Более старшее поколение приходило обычно чуть позже. Всех интересовали подробности вчерашнего поединка. Слухи ходили самые разные, но всех интересовали подробности из первых рук. Юра Лишин и Александр Калинкин были щепетильны в этих вопросах и отказывались вообще вести какие-либо разговоры на эту тему. Ну а я, что я мог сказать? Так, общие фразы, слова, чтобы успокоить общественность, утолить, так сказать, их информационный голод, отослал их с расспросами к присутствующим при поединке секундантам, тем самым неофициально дав свое согласие на раскрытие всех подробностей происшедшего. Тут стали подходить на завтрак и старшие офицеры, командование полка. Обстановка стала как-то серьезнее, сдержаннее. За столом воцарился порядок, изредка прерываемый позвякиванием столовых приборов и короткими фразами, типа «Будьте добры», «Благодарю вас» и так далее. Обычно после завтрака наступало время недолгого перекура, так, на одну-две сигареты. По заведенной традиции молодежь предавалась этому пороку в гостиной. Здесь под легкий треп обо всем и ни о чем витал дым от демократичных, царских по 18 копеек за 10 штук и сенаторских за 12 копеек за 10 штук. Старшие же офицеры поднялись на второй этаж, в так называемую диванную комнату, которая играла роль курилки для командного состава. Меня пригласили присоединиться к ним. Здесь все было уже по-взрослому, вся обстановка располагала к этому виду отдыха после принятия пищи. Два удобных дивана, кресло, пара низких столиков для того, чтобы поставить бокал, пепельницу, другие мелкие вещицы, вроде бы и не нужные в быту, но без которых солидному курильщику не обойтись. Гильотинки для сигар различных форм и размеров, специальные ножницы, пробойники, каттеры, сигарные пепельницы, главным отличием которых является специальный желобок, в который можно расположить свою сигару, ожидая, пока пепел не упадет сам. Особое место среди предметов убранства занимает курительный столик, искусно смонтированный в виде ружейной пирамиды из трех настоящих кавалерийских винтовок системы Мосина. Между ними закреплена круглая стальная столешница-мишень, а пепельницей служит часть обычной гильзы от 5-дюймового артиллерийского снаряда, спиленной сантиметров на 7-8 выше фланца. На полках вдоль стены были разложены курительные трубки различных видов, специальные ящички для сигар, чуть позже их усовершенствуют и назовут хьюмидорами, с ароматными портагами Санко-Упензе. Прошу вас, располагайтесь, корнет, и пожалуйста, здесь без чинов. Пригласил меня присесть Георгий Атанович, что же вы не берете сигару, сигары, право, отличные, бодрят изрядно. Особенно после плотного фриштыка. Благодарю, утром я уже выкурил сигарету, а много я и не курю, особенно сигары. Ну, это вы зря, вступил в разговор Вольф Константин Маврикиевич. Добрая сигара, особенно после стола, это, я вам скажу, весьма полезно для спокойствия душевного, да и дыхание прочищает, что вам, как атлету, весьма полезно должно быть. Надо сказать, что в это время в обществе действительно верили, что курение благотворно влияет на здоровье людей, прочищает дыхание. К тому же курить было не то, чтобы модно, а просто обыденно, в порядке вещей. Дешевизна сигарет, папирос и табака, пачку сигарет в 20 штук, например марки «Тарас Бульба» или «Ярмарочная» можно было купить за 4-5 копеек, весьма способствовало этому. Курили все. Крестьяне и дворяне, мещане и интеллигенция, мужчины и женщины, подростки. Исключение составляли священнослужители и представители старообрядчества, которые вели непримиримую борьбу с этим богомерзким зельем и сатанинским дымом. Но борьбу эту они явно проигрывали. Ну да ладно, Александр Николаевич, обозначил неофициальность беседы полковник Раух, а мы вот попыхтим немного. Вчера мы обсудили вашу эпопею с дуэлью. Сегодня мне предстоит встречаться с генерал-майором Синицыным, Александром Николаевичем, а Константин Маврикиевич будет обедать с Крузенштерном, Николаем Федоровичем, в частном, так сказать, порядке. Как вы понимаете, разговор будет идти о вашем курбете. Я вчера все доложил вашему высокоблагородию, была затронута моя честь, я дал время своему Эдварсу Сенсбердру Лафейс. Извинений я не дождался, и согласно уложении приказа о дуэлях, поставив в известность вас, послал вызов штабс-капитану. Ну, Александр, не горячитесь, вас никто ни в чем не упрекает, отнюдь. Просто ввиду предстоящих бесед мы бы хотели более подробно услышать все circumstances particulares. Не хотелось бы попасть впросак из-за какой мелочи. В любом случае, мы вам уже говорили, что ни в коей мере не сомневаемся в вашей правоте и праве защищать свою честь. Просто хотели бы услышать все нюансы всего этого. Вы же знаете о тех, я бы сказал, надуманных противоречиях между нашими полками. Не хотелось бы, чтобы этот случай, как бы мягче сказать, способствовал углублению этих противоречий. Мне пришлось снова, теперь уже подробно рассказать, в том числе и предысторию, как я ее понимал, этого дела, все нюансы происшедшего. Как оказалось, и это стало для меня новостью, все может осложниться еще и тем, что Мэри рассматривалась на должность фрейлины императрицы. Во всяком случае, по словам полковника Вольфа, такие слухи ходили с недавнего времени в светских кругах. А Александра Федоровна, наша императрица, как я знал из истории, дама непредсказуемая и крайне злопамятная, имеющая огромное влияние на мужа. Что ей в голову может прийти, что померещится, как это может отразиться на моей карьере. Все это очень беспокоило моих командиров, но, честно сказать, меня волновало мало. Кстати, насколько я знаю, в этом случае Мария Прокопьевна должна отказаться от замужества, товарищка, фрейлинский шифр накладывал это ограничение. Странно, к чему тогда предстоящее объявление о помолвке и все, что с этим связано. Ну да ладно, все это проблемы семьи Шервашидзе, меня это теперь не должно волновать. Если что, подам в отставку, я еще в той жизни наслужился. Участие в светской жизни. Корнет не являлся завсегдатаем модных салонов, к тому же уж в очень высоких сферах, пребывание в которых, в крайнем случае, меня могут ограничить, мне, в силу возраста и учебы в закрытых учебных заведениях, бывать пока не приходилось, пока это только начиналось. После победы в Boxing Competition ко мне только стал приглядываться местный бомон, стали присылать приглашения на званые обеды, вечера, в салоны и дома местного высшего света. Так что я и сейчас не очень избалован этим. Поэтому ничем страшным мне это не грозит. Тут вот и командиры еще раз заверили меня в своей безоговорочной поддержке. Прорвемся. Наша беседа, после того, как вместе мы согласовали, так сказать, официальную трактовку поединка и всего, что этому предшествовало, постепенно перешла в светский разговор обо всем и ни о чем. Например, о таких важных проблемах, как о излишне горячей молодежи, тут же вспомнили, что скоро мой отпуск заканчивается и мне надо официально явиться на службу, потом вернулась к обсуждению сортов сигар и о пользе курения. Полковник Абалешев Александр Александрович, как старший полковник, курирующий полковое офицерское собрание, передал мне приглашение и от соседей, гусар, и от лейб-гвардии конвоя посетить их собрание. Такие встречи и приглашения на посиделки к соседям иногда организовывались для укрепления духа товарищества между полками гвардии. Решено было, что в ближайший четверг, а именно этот день, по традиции, выделялся для таких мероприятий в офицерских собраниях царскосельского гарнизона, я с Александром Александровичем, штабс-ротмистром Фриток фон Ларингофеном и еще тремя офицерами буду иметь честь представлять наш полк в офицерском собрании лейб-гвардии царского конвоя. Уже в конце беседы, когда мы уже стали покидать курительную комнату, Георгий Антонович напомнил об интересе ко мне со стороны полковника Герарди и о его желании встретиться со мной, так сказать, частным образом. В связи с последними событиями я и позабыл об этом. Раз надо, то надо, не стоит демонстративно игнорировать охранное отделение. Но в то же время и не хотелось бы тут же брать под козырек и бежать навстречу. Не поймут. Договорились, что полковник Рамх Георгий Антонович буквально на днях пригласит на ужин меня, а это обычно практиковалось, приглашение офицеров на ужин в дома командиров, и там уже, конечно же случайно, будет присутствовать полковник Герарди Борис Андреевич. Мне почему-то показалось, что тот не только уже получил это приглашение, но именно сам был инициатором этого. Требовалось только мое согласие и определение времени встречи. На этом беседа наша завершилась, командиры отправились по своим, несомненно, важным делам, а я, зайдя в казарму родного эскадрона и переговорив с Леонидом Оскаровичем, перекинувшись парой слов с Юрой Лишиным и Федором Бурсаком, которые готовились к очередным занятиям с нижними чинами, решил отправиться домой, в Петербург, на Васильевский. Silence MSEC 1000. Визит вежливости, а именно так назывался культпоход в офицерское собрание собственного его императорского величества конвоя, был назначен на четверг, 13 апреля. У входа в деревянное двухэтажное здание в старорусском стиле на Кузьминской улице, где располагалось офицерское собрание, нас встречал старший полковник этой знаменитой воинской части Киреев Федор Николаевич. Обнявшись с Александром Александровичем Абелишевым, он радушно поприветствовал нас и пригласил в помещение. По своему положению, находясь в императорской свите, командиры конвоя очень редко имели возможность быть в обществе своих офицеров. Повседневной жизнью этого подразделения фактически руководил помощник командира по строевой части. Он же, совместно с другим старшим полковником, помощником командира по хозяйственной части, были и хранителями старых традиций, строго следя за их выполнением, они же и предводительствовали в офицерском собрании. Мы получили приглашение именно от офицерского собрания, принимало нас офицерское собрание конвоя. Именно поэтому и встречал нас старший полковник, курирующий его, а не командир. Так что в факте его отсутствия не было ничего ущемляющего нас. Таков, как говорится, протокол. В передней нас встретил лакей из солдат-отставников, степенный старик с окладистой бородой и в традиционной черкеске с двумя георгиевскими крестами на груди. Принял шинели и фуражки, и только после этого, так привычным и неизменным во все времена солдатским жестом убрав складки у пояса назад, за спину, четко поздоровался. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие, имею честь приветствовать вас». Высокоблагородием среди нас был только полковник Абелишев, но мы не обратили внимания на это нарушение, понимая, что это знак особого уважения к гостям. По заведенной традиции отдарились целковыми, что было встречено с большим удовольствием. Дальше мы прошли в просторный холл, выполняющий, по-видимому, и роль библиотеки, так как вдоль стен зала размещались шкафы с книгами. По центральной лестнице поднялись на второй этаж и довольно длинным коридором, вдоль бильярдной и курительной комнат. Их предназначение угадывалось через приоткрытые двери, оказались в обширной гостиной, плавно переходящей в совмещенный с ней зал, столовую. Помещение было оформлено в охотничьем стиле, с тяжелой массивной мебелью, на стенах красовались кабаньи и лосиные головы, картины в темных тонах. У глухой стены царствовал огромный резной буфет, на котором сверкали серебряные ковши, кубки, чаши. В углу, главное украшение зала, роскошный камин, отделанный мрамором, над которым висела целая коллекция различного холодного оружия. В центре зала к ужину был накрыт большой стол, блиставший белоснежной скатертью и изобиловавший массивными серебряными графинами, солонками и прочей столовой утварью и приборами. Присутствующие офицеры, общим числом человек 20, часть которых курила стоя у камина, остальные, разбившись на отдельные группы, вели беседы в примыкавшей к столовой гостиной, сидя в креслах и диванах, расставленных вдоль стен. При нашем появлении все разом вскочили, воинственно щелкнув каблуками и вытянувшись в струнку. «Прошу вас, господа», — кивнул полковник Киреев и стал представлять нас, объясняя при этом причину нашего визита. Пока шло представление, все стояли смирно, в том числе и присутствующие в зале статские, а это были лакеи, официанты во фраках, стоявший за конторкой буфетчик, помощники повара, они же разносчики блюд. Как только закончилось взаимное знакомство, а мне даже показалось, что так и было задумано, в комнату вошел командир собственного его императорского величества конвоя генерал-лейтенант Мейендорф Александр Егорович. Небольшого роста, худощавый, но жилистый мужчина лет за 50, как и все присутствующие офицеры, в черкеске, с аксельбантом, между шнурами которого сверкали многочисленные ордена. «Господа офицеры!» — вновь прозвучала команда дежурного. «Здравствуйте, господа! Прошу не беспокоиться!» — произнес дежурную фразу генерал и, обращаясь уже к нам. «А, соседи, гвардейцы! Рад приветствовать вас, господа офицеры! Это большая честь принимать вас за нашим скромным столом, так сказать, разделить с вами хлеб, соль, поделиться последними новостями, да и просто посидеть душевно». Поздоровался он с нами, «ну а вы, князь», обратился теперь непосредственно ко мне, «признаться, всех нас порядком впечатлили. Ваше изрядное мастерство на спортивном поприще, которое вы продемонстрировали в недавнем боксинг компетишн, скажу без лести, впечатляет. Ну а ваши эксплоуд в поимке ИПЧ уже стали основной темой всех разговоров. Вера Илларионовна, супруга моя, все уши прожужжала вопросами о вас, жаждет видеть у себя в салоне. Генерал Врангель тоже, вон, сокрушается, что вовсе ему работы не оставили, всех бандитов извели», — весело проговорил он. «Ну что вы, ваше превосходительство», — смутился я, — «так уж и совсем без работы». «Я думаю, работы ему хватает, особенно сейчас», — ответил я с серьезным выражением на лице. Почувствовав, что его шутливый тон не вызвал такой же реакции, генерал несколько смутился. «Да, князь, прошу простить мой вольный тон», — сразу посуровил он, — «ваш отец, князь Николай Александрович, это тяжелая утрата для всех нас. Я знал его с самой лучшей стороны. Мы все скорбим вместе с вами. Примите наши самые искренние соболезнования. Благодарю вас, ваше превосходительство. Отец всегда положительно отзывался о вас, Александр Егорович, и о славном собственного его императорского величества конвое, которым вы изволите командовать». После небольшой паузы, приличествующей моменту, поздоровался с полковником Абелишевым и, перекинувшись с ним парой ничего не значащих фраз, генерал прошел на свое место во главе стола, что стало сигналом для всех присутствующих, и мы последовали его примеру. «Первый тост в нашу честь», — сказал полковник Киреев. «Господа, поднимаю тост во славу его императорского величества лейб-гвардии Кирасирского полка, представителей которого мы имеем удовольствие принимать сегодня здесь. Воины полка этого покрыли себя славой в годы военных баталий, и сегодня они продолжают славные традиции своих предшественников, являются надежной опорой престолу и защитой государства нашего. Пью за славу и процветание доблестного его императорского величества лейб-гвардии Кирасирского полка. Ваше здоровье, господа!» Спич был встречен традиционным троекратным «Ура!». С ответной речью выступил полковник Абелишев, поблагодарив хозяев за приглашение, за теплые слова в наш адрес, также отметив заслуги принимающей стороны, выразив надежду, что боевая дружба наших частей будет продолжена и в будущем. «Пью за славу и процветание собственного его императорского величества конвоя. Ваше здоровье, господа!» — закончил он свою речь. Трубачи поочередно сыграли марши обоих частей. После этого официоз встречи продержался недолго, минут 40, до первой смены блюд. А после того, как генерал Мейендорф кивком головы разрешил офицерам покидать свои места за столом, а может и вследствие того, что после столь пафосных речей полагалось до дна опустошать бокалы, что в свою очередь сказалось на общем настрое. Обстановка вообще стала проще, как то душевнее. Любезный Александр Егорович, несмотря на свой чин, продолжал уделять нам повышенное внимание, занимая разговорами, в котором принимали участие и другие офицеры. Шел обычный в кругу военных оживленный и громкий разговор. Офицеры совсем не стеснялись присутствия генерала, но надо отметить, не переходя при этом определенных рамок, проявляя настоящий такт и полное отсутствие панибратства. Я с интересом прислушивался к разговорам, сам участвуя в них, отвечая на вопросы и спрашивая других. И для меня, как попаданца из 21 века, как и для корнета, это был по сути первый выход в свет гвардейского общества, поэтому и было очень интересно. Конечно, что-то общее в атмосфере таких обедов, в смысле вечеров в офицерских собраниях различных гвардейских полков и было, но несомненно, имелись и свои нюансы. Я рассматривал присутствующих, пытался понять особенности этого общества, уловить его настрой, общий тон. Здесь отличительной чертой было обращение офицеров друг к другу исключительно на «ты», «ты», «ваше превосходительство» или «ты», «господин полковник». Но это «ты» было только знаком общего братства, не переходящий рамок уважения к старшим, субординацию и такт. Было видно, что это офицерское «ты» обязывало и значило для присутствующих намного больше, чем официальное «вы». Специфика службы также накладывала свой отпечаток, незримую, но явно ощущаемую особенность. Здесь это было частое общение с членами императорской фамилии, у нас больше свободного времени для развлечений и светской жизни. Но общий дух был тот же, особый замкнутый мир общих вкусов, интересов, привычек, установившихся взглядов и взаимоотношений, мало чем отличавшийся от того, что царил и в нашем собрании. Офицер гвардии – это всегда спортивная фигура, идеально подогнанная форма, почти одинаковые прически с английским пробором, этакая манерная небрежность речи, в которой так и сквозила та гордость за принадлежность к элите армии, к ее цвету, а также легкая пренебрежительность к людям, не носившим погоны, статским штафиркам. Как там говорил 100 лет спустя известный генерал-любитель рыбалки: «Какие вы все умные! Что ж вы строем в туалет не ходите и тельник не носите, раз все знаете». Постепенно за столом и вне его стали образовываться кружки по интересам. Справа от меня какой-то Исаул пытался объяснить Леониду Оскаровичу преимущество донской породы лошадей от черноморской, и тем более от английской. Юра Лишин слева вел оживленную беседу с представителями молодого поколения конвоя о предстоящих пасхальных приемах в Царском селе. Передо мной, кстати, лошадиный вопрос стоял очень остро. У меня был неплохой жеребец с английской верховой породы, вороной масти, как и все лошади во втором эскадроне. Мой Вулкан был хорошим скакуном, очень резвым, быстрым, но, как показало происшедшее в тот злополучный день 9 января, ему не хватало мощи, веса во время действий в толпе, где была нужна не столько резвость и быстрота, сколько сила, монументальность, могучесть, способность противостоять людскому потоку. Надо сказать, что приобретение лошади в гвардейском полку офицерам было не рядовым событием. Во-первых, масть должна соответствовать предписанной для конкретного эскадрона. Во-вторых, лошадь, прежде чем попасть в полк, предварительно должна быть осмотрена полковым командиром и старшими офицерами, без одобрения которых нельзя заключать сделку. Лошади господ офицеров должны были быть безупречны и не должны портить общую полковую гармонию. Тут очень кстати помог мне помощник командира по хозяйственной части полковник Булатов, предложивший купить у него за 800 рублей красавицу, лошадь ганноверской породы, типично кирасирского склада с мощным налитым крупом и красиво собранной шеей. По словам полковника, нрава красавица, а именно так звали лошадь, была спокойного, но энергичная, выезжена отлично, пригодная и для того, чтобы щегольнуть на параде, да и погорцевать перед дамами. А продавал он ее только лишь потому, что у него была еще одна, а служебные обязанности не предусматривали частую вольтежировку и выездку, уход за двумя лошадьми, хватало и одной, имевшей еще у него. Договорились, что сегодня смотреть ее не досуг, а вот послезавтра, в субботу, обязательно встретимся и обсудим все. Дальше разговор пошел о прошедшем турнире, вспомнили о бандитах, обезвреженных с моей помощью. Ближе к нам подсел мой недавний соперник, сотник Ольховый. Молодой человек, года на 3 старше меня. На турнире мы особо не общались, основное общение было, так сказать, на ринге. Как оказалось, довольно добродушный малый, этакий уволень, хотя там он выглядел совсем по-другому. Было заметно, что здесь он слыл всеобщим любимцем. Разговор, как и ожидалось, пошел о прошедших поединках. «Скажите, князь, ваш стиль бокса – это что-то невероятное. Да и каким-то определенным стилем это назвать нельзя. В каждом поединке вы показывали что-то новое. Право, даже и невозможно определить школу, которой вы придерживаетесь. Ну а ваш бой с поручиком Ивановым из Стрелков – это вообще не поддается осмыслению. Это стойка, ваши движения. Это же не бокс, а что-то другое. Мне показалось, что он был как-то по-детски обижен. Как же, его слава непобедимого бойца, рукопашника, несколько пошатнулась. Мы слышали, поддержал его молодой Исаул, что вы весьма искусны и в греческой борьбе. Ну почему же, господин сотник, стал отвечать я недавнему сопернику. Давайте по-простому, князь, прервал меня сотник, на брудершафт мы, конечно, не пили, но предлагаю считать наш бой достойной заменой этой церемонии. Петр Николаевич Ольховый, к вашим услугам, для вас просто Петр. Сочту за честь, и в таком случае, Александр Николаевич Белогорьев, для вас просто Александр. К разговору присоединились другие офицеры, и мы несколько сменили тему. Господа, на самом деле, у нас принято обращение на «ты» между своими, невзирая на чины и звания. А посему, предлагаю тост, за дружбу, за единую семью гвардии российской, за вас, друзья. Это еще больше разрядило обстановку. До этого мы чувствовали себя несколько скованно из-за некой двусмысленности. Хозяева обращались друг к другу исключительно на «ты», и мы явно здесь выделялись со своим «вы». После того, как были подняты и опустошены бокалы с Crystal Louis Roederer, все барьеры во взаимоотношениях между хозяевами и гостями исчезли полностью. Так вот, Петр, вернулись я к общению с сотником, я считаю, что бокс — это не просто обмен ударами в строго определенной последовательности и обозначенных позиций. Это своего рода искусство. Есть, конечно, определенные рамки поведения на ринге, ряд запретов и ограничений, что должно соблюдаться неукоснительно, иначе это уже не бокс, а обычная мужицкая драка. Но как и любой вид искусства, это творческий процесс, которому не чужд и полет фантазии, а здесь это новые приемы, стойки, позиции. Стало как-то тихо, взгляды рядом сидящих офицеров скрестились на мне. Я понял, что сказал что-то не так. Да, полный разрыв шаблона, непривычно слышать от молодого корнета такой тирады. Простите, князь, опять переходя на «вы» обратился ко мне сидящий почти напротив под Исаул. Уж очень вы как-то кучеряво, покрутил он ладонью перед собой, высказались, сходу и не поймешь, но красиво, да, да, что есть, то есть, корнет у нас не только боксировать мастер, он у нас еще и знаток искусства изрядный, во всяком случае. Гитара, например, в его руках так и поет, весело глядя на нас, сказал полковник Абелишев, решив, я так понял, похвастать музыкальными способностями подчиненного. Да что, неужто правда, корнет? Заинтересовался генерал Мейендорф, в таком случае просим порадовать нас, решительно просим. Да, да, просим, Александр, просим, не отказывайтесь. Ну, удружил. Командир любимый, удружил. Ему весело, а мне отдувайся, развлекай публику. Ну что же, придется подчиниться, неудобно отказываться. Да и обычное это явление, выступления под гитару на таких посиделках. Мне принесли инструмент с неизменным бантом на грифеле. Подкрутил колки, добиваясь приемлемого звука, вспоминая, чтобы исполнить. Это подразделение царской гвардии формируется, в основном из казаков, и офицерский состав, в первую очередь. На ум сразу приходит знаменитая «Задремал под ольхой главного питерского казака». Да, здесь она будет в тему. Небольшой перебор, чуть прокашлялся и тихим голосом. Под ольхой задремал Исаул молоденький. Преклонил голову к доброму седлу. «Не буди казака, ваше благородие. Он во сне видит дом, мамку да ветлу». Разговоры стихли, казаки, а здесь их было большинство, тихо, чтобы не сбить меня с настроя, окружили нашу группку. «Он во сне видит дом, да лампасы дедовы, да братьев баловней, оседлавших тын, да сестрицу свою, девку дюже вредную, от которой мальцом удирал в кусты». И дальше протяжно, а на окне наличники. «Гуляй да пой, станичники, черны глаза в окошке том. Гуляй да пой, казачий дон, не буди, атаман, Исаула верного. Он от смерти тебя спас в лихом бою, да еще сотню раз сбережет, наверное. Не буди, атаман, ты судьбу свою». Полыхнули кусты иван-чаем розовым, да со скошенных трав тянется туман. Задремал под ольхой Исаул на роздыхе. «Не буди своего друга, атаман». Концовку пропел я почти шепотом. Затихли последние аккорды, наступила абсолютная тишина. Такое впечатление, что присутствующие словно боялись нарушить ее, боялись нарушить тот особый настрой, ту атмосферу, навеянную этой песнью. Поразительно, как удалось коренному питерцу, по национальности, а папа у меня врач, создать такое, чисто казацкое, степное. В моем времени она также цепляла за душу, заставляла замолкать любую шумную компанию. Глаза у многих предательски заблестели. Я скромно пережидаю, пока народ закончит осмысливать услышанное. Песня, конечно, очень к месту. Первым пришел в себя полковник Киреев. Он молча встал, подошел ко мне. Я тоже привстал. Схватив меня за плечи, посмотрел в глаза и как-то рывком притянув к себе, обнял, потом отстранился, все еще держа за плечи и вновь обнял. «Александр, я потрясен!» – прошептал он, «это прям с меня написано». Это стало своеобразным сигналом для остальных. Офицеры стали подходить выразить благодарность за исполнение. «Мне же приходится опять придумывать версии появления этой песни». Хотя присутствующие здесь мои однополчане, по-видимому, уже просто в это не верили. Генерал Мейендорф, Александр Егорович, с восторгом смотрит на меня. У него явно не хватает слов, и он просто разводит руками, показывая, что впечатлен. Одним из последних подошел мой новый товарищ, Петр Ольховый. До этого он молча сидел, глубоко уйдя в свои мысли, глядя прямо перед собой. «Александр, да я, да, позволь считать тебя своим братом». Протягивая руку, сказал он с такой искренней непосредственностью, что мне ничего не оставалось, как согласиться. Никак не думал, что песня произведет такое впечатление. «Сочту за честь, Петр», пожимая ему руку, ответил я. Названный брат тут же обнял меня, троекратно поцеловав. Но на этом, конечно, дело не закончилось. После того, как спал ажиотаж, вызванный моим выступлением, послышались просьбы и предложения продолжить. Отказываться неудобно, раз просит, надо уважить. Сначала подумал добавить из репертуара Розенбаума, но потом решил, что обстановке не помешает несколько более лиричная композиция. Вспомнилась подходящая из Любы. Опять короткий перебор, и едва слышным голосом и несколько протяжно. «Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему, дай-ка я пойду посмотрю, где рождает поле зарю». Ай брусничный цвет, алый да рассвет. Али есть то место, али его нет. Полюшка мое, родники, дальних деревень огоньки. Золотая рожь, да кудрявый лен. Я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Тишина, никто не хлопает. Оглядываемся, взгляд у всех какой-то отрешенный, задумчивый. Проняло. Кто-то осторожно хлопнул, и тут как прорвало. Браво! Это поразительно. Мои же однополчане, гордо поглядывая на всех, мол, знай наших, обозначая тем как бы свою причастность к моему успеху. Продолжились тосты, теперь в мою честь, восторги. Но дальше развлекать присутствующих я наотрез отказался. Да и просители, поняв, что настаивать, это уже перебор, оставили меня в покое, переключившись на тему единоборств, джигитовки, ну а по мере дальнейшего уничтожения запасов шампанского, конечно же, о вечном, о дамах. Были и еще выступления под гитару, были и застольные, не без этого. Так что, как говорится, вечер прошел в теплой, дружеской обстановке. Прощались тепло, долго жали друг другу руки, обнимались, клялись дружить семьями, то есть полками, то есть частями, то есть, в конце совсем запутались. Александр Александрович приглашал посетить нас с ответным визитом, молодежь договаривалась о закреплении дружбы в одном из ресторанов Петербурга. Генерал Мейендорф, как любящий супруг своей дрожайшей Веры Илларионовны, от ее имени настойчиво зазывал на ближайший вечер в ее салон. Петр, вместе с еще несколькими молодыми офицерами буквально вырвал с меня обещание провести показательный бой с ними. Уж очень их впечатлили мои подвиги. Конечно, это не являлось секретом для офицеров гарнизона, но подробностей они не знали. А тут еще и Юра Лишин так красочно все описывал, будто сам был непосредственным участником тех событий. На том и расстались. По итогам всего этого культурного мероприятия у меня создалось впечатление, что с самого начала подразумевалось, что главной изюминкой здесь будет молодой корнет, то есть я, так сказать, восходящая звезда царскосельского высшего света. Да честно сказать, этого никто и не скрывал. Silence Msec 1000. Сегодня я приглашен на ужин к командиру лейб-гвардии его императорского величества кирасирского полка Рауху Георгию Атановичу. Ужин в семейном кругу, а это происходило обычно по субботам, на воскресенье у молодых офицеров были куда более важные дела. В этих приглашениях не было ничего необычного, а скорее в порядке вещей, что-то вроде традиции, когда старшие командиры принимали у себя дома, в семейном кругу молодых офицеров, холостяков. Тем было полезно в домашней обстановке отдохнуть душой, неформально пообщаться с командованием и его домочадцами. Да и командирам были полезны такие мероприятия. В неформальной обстановке можно лучше узнать молодого подчиненного, понять его, определить виды на него на будущее. А если к тому же у командира и дочь на выданье имеется, то такой ужин вообще просто необходим. Как я знал, у Георгия Атановича, кроме подростка, сына, который часто крутился в полку, была и красавица-дочь, по отзывам главного эксперта в этих вопросах Юры Лишина, прелестное создание 17 лет. И вот я у подъезда двухэтажного особняка в классическом стиле, над входом которого табличка улица Средняя, 11. Легко спрыгнув с подножки и одарив водителя кобылы стандартным полтинником, я едва успел сделать шаг к крыльцу парадного входа, как дверь гостеприимно распахнулась и меня встретил один из командирских денщиков, одетый по случаю в ливрейный фрак и выглядевший как классический английский дворецкий. Пока в небольшом вестибюле, швейцарской его коллега принимал у меня шинель и фуражку, он доложил хозяевам о госте. Глава семьи, Раух Георгий Атанович, сын героя турецкой войны генерал-лейтенанта Рауха Атана Егоровича, брат очень влиятельной фрейлины Ольги Атановны Раух, в домашней обстановке выглядел этаким добрым русским барином, любящим жить на широкую ногу. Здесь даже командирские денщики, вместо обыкновенных солдатских рубашек красовались в ливрейных фраках и атласных жилетах. Супруга его, Лидия Ивановна, урожденная княжна Голицына, напротив, несмотря на свое аристократическое происхождение, производила впечатление простой скромной женщины, любящей жены и матери десятилетнего сорванца и, как уже упоминал, очаровательной 17-летней дочери. «Здравствуйте, Александр, вы же позволите так к вам обращаться, я думаю, мы можем оставить официоз. Прошу вас, проходите». Буквально двумя днями раньше был опубликован указ о производстве Георгия Антоновича в генерал-майоры, поэтому я поздравил его с этим. «Благодарю вас, Александр», — ответил генерал, — «считаю, что чины и звания — это в том числе и заслуга моих подчиненных. Я счастлив командовать нашим полком и такими славными гвардейцами». В это время подошла хозяйка, в сопровождении чуть стеснявшейся дочери и сына, мальчика лет 9-10. Приложившись, как полагается, к ручке мадам и слегка поклонившись девушке, дождался, когда меня представит ей. «Мария Георгиевна», чуть присев к Никсоне, тихо молвила девушка. «Очень приятно познакомиться, Мария Георгиевна». Поклонившись, ответил я, еще больше смутив девушку, и переключив внимание на мальчика, потрепал подростка по голове. Он часто бывал с отцом в расположении полка, поэтому считался условно знакомым. «Здравствуйте, князь, а вы научите меня боксировать?» С детской непосредственностью обратился он ко мне. «Георгий, ты себя неприлично ведешь», — одернула его мать, и обращаясь уже ко мне, «извините, князь, Георгий такой непоседа, вечно ставит нас в неудобное положение. Ну что вы, Лидия Ивановна, Георгий очень любознательный молодой человек, и уже косясь на мальчика и явно для его ушей, его успехи в гимнастике весьма значительны». Мальчик, смутившись, покраснел. Было видно, что ему понравилась моя похвала. «Ну ладно, ладно, боксмен», улыбаясь, потрепал по голове мальчика отец, «вот сдашь успешно переходные экзамены в гимназии, тогда князь попросим князя. А пока поди, Мэймин говорила, что естествознание у тебя не вычитано, а нам вот с Александром Николаевичем поговорить еще надо». «Да, папа, конечно». С неохотой покидая нас, проговорил смущенный ребенок. Лидия Ивановна, извинившись тем, что необходимо отдавать последние указания к предстоящему ужину, также оставила нас, а Георгий Антонович пригласил меня в гостиную. Только мы там расположились, как денщик доложил о прибытии полковника Герарди. Дождавшись, пока процедура приветствия с новым гостем закончилась, мы втроем расположились в гостиной, куда лакей в качестве аперитива принес бутылку хереса Pale Cream и бокалы. «Рад видеть вас, князь», — обратился ко мне вновь прибывший, — «как проводите отпуск? Слышал, что скоро вновь на службу». «Да, господин полковник, отпуск уже считай и закончился, буквально в предстоящий понедельник приступаю к службе». Корнет даром времени не терял, присоединился к разговору Георгий Антонович. «Видели бы вы, какую лошадь он тут днями приобрел, не лошадь, огонь.